Глава вторая. «Эй, мужик, ты как?» Сознание вернулось резко, рывком. Я сел и осмотрелся. Двое рабочих с соседнего участка, обступив меня, смотрели с участием. Не помню, как их зовут. Так, шапошно знакомы. Что случилось-то? Вентилятор, цилиндр и дымка. Надо домой. Не нравится мне, как сегодня развиваются события. «Приступ был, да?» спросил вроде бы Серега. «Какой приступ?» не понял я. «Ну, это, как ее? Эпилепсии!» выдал он. «Серега, Сергей же?» дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «С чего это ты взял, что я болен эпилепсией? Таких вообще-то на профессиональном осмотре сразу бракуют?» — пояснил я. «Так это... Мы тут с Вальком идем, значит? Ага, диспетчер послал. А тут ты лежишь... Ну, мы это к тебе, значит, а ты дергаешься? Я к телефону звонить, а Валька тут с тобой остался». Очень информативно поведали мне. «Ах ты ж ё! Сейчас такая волна подымется. Эти два архаровца позвонили диспетчеру, и сейчас сюда на всех парах рвется дежурный медик». Подъем и быстро к телефону. «Диспетчер!» А голос-то уже неровный. ЧП, блин, во вверенной территории. «Михалыч, Белозерцев!» Без энтузиазма сообщил я. «Твою ж медь, Олег! Ядрёна ты кочерышка! Живой? Я тут уже такую бучу поднял. Эти работнички по телефону сказать толком не могут. Ну это вроде живой, вроде дышит, но дергается. Передразнил он Серегу. «Кого поднял?» С маленькой надеждой спросил я. «Начальник твой уже здесь. Главный инженер едет, инспектора. Директору пока не сообщали. И ты знаешь что? Иди на мировую, не бухти, как обычно», предупредил диспетчер. «Не маленький, разберусь. Давай всем отбой, что ли? Я выезжаю», попрощался я. А наверху меня уже ждали. Медик проверил давление, посмотрел зрачки, поспрашивал и отпустил, сказав, что передаст рекомендации моему руководству. Помывшись и переодевшись, я потопал в кабинет к начальнику. «И что это с тобой было?» — озабоченно спросил Игорь Викторович. «Не знаю. Устал. Две смены подряд все же?» Усиленно разглядывая потолок, ответил я. «Ну да, ну да. Мне-то сказки не рассказывай. Вы когда подмениваетесь, по две смены работаете, а потом еще в кабаке гуляете», — сморщился начальник. «И это от усталости тебя трясло?» — продолжил он. «Сижу, молчу. Вот молчу и все. Начну говорить, нарвусь. Когда надо, мы молчать умеем, а сейчас печенкой чую. Надо». Поиграли в гляделки. Мне надоело, отвел взгляд. «Неделю тебе отдыхай. В табеле проставим все как надо, не переживай. Только об этом случае не распространяйся. И в больничку сходи, проверься», — дал напутствие начальник. «Все понял. Схожу. Проверюсь. До свидания», — спокойно ответил я. Внутри же радость выплескивалась через край. «Значит, решили замять это дело. Кому нужны несчастные случаи на работе? Правильно, никому. А так и волки сыты. И хрен, а не полторашка моих кровных инспектору. Неделя. Не отпуск, конечно, но на халяву и уксус сладкий. На дворе начало апреля. Снег только сошел, тепло уже. А может, рвануть куда? Сегодня четверг, 3-е число. Мне на работу 14-го числа. Мама дорогая, 11 дней. Красота. На недельку в Египет? Давно хочу, еще до брака собирался, да все никак не получалось. Да и денег не было. Как, впрочем, и сейчас. Хоть где-то стабильность. Это я немного прибедняюсь, конечно. Деньги есть. Небольшие, но есть. Ни одной только официальной работой на хлеб себе зарабатываю. Яна в Египте была, и теперь хочет в Испанию. Стоп, Яна. Вот блин. Со всей этой свистопляской забыл про нее. «Где телефон?» Гудки идут, трубку не берет. Значит, едем за цветами. Не мытьем, так катаньем. Анекдот вспомнил. Грузин едет на Мерседесе, увидел красивую девушку и говорит ей. «Девушка, пойдем в баню, купаться будем». «Нет, не хочу». «Ну тогда давай на машине покатаемся». «Давай». «Не мытьем, так катаньем», сказал довольный грузин, потирая руки. Вот как-то так с Янкой и живем. Вышел на стоянку, завел свою 7-летнюю Калину, оставшуюся мне после развода, и пока прогревалась, решил перекурить и подумать. Все, что со мной произошло, я помнил. Сгусток, дымку со всполохами и голос. Просто думать об этом не хотелось. Страшно. Но себе я верил. А кому еще верить? И то, что это конец истории, верилось слабо. Решить что-нибудь по этому вопросу я не могу. Значит, будем ждать. Ждать и посматривать. А вдруг чего лишнего расти начнет? Ладно, погнали. Купив красные розы, целых 9 штук, порулил к дому матери Яны. Припарковавшись, подошел к подъезду и стал гипнотизировать домофон. На мой взгляд, он никак не прореагировал. Звонить не стал, не наш метод. Подождав еще минут 10, зашел, уступив выходящим. Пешком на 5-й этаж. Надо отдышаться. «Бросай курить, вставай на лыжи!» «Да-да, вот прямо завтра и брошу. Покурю, затушу и брошу». «Нина Васильевна, добрый вечер, а Яна у вас?» — сказал я, глядя на пожилую женщину. «Нет, Олежка, нет ее. К Ленке ушла, сказала, что у нее переночует. Поругались, да?» Участливо поинтересовались у меня. «Да нет, просто разошлись во мнениях на некоторые темы». С честными глазами соврал я. «Побегу, пока не поздно совсем. До свидания, Нина Васильевна». Уже на бегу попрощался. Из всех подруг Яны Лена выделялась своим снобизмом и яркой внешностью. Яркость была подарена не природой, а очень хорошо зарабатывающими пластическими хирургами, которым платили папики Лены. А ведь косточки мне явно перемыли. И как вызволять из этой змеиной норы Яну, я пока не представлял. Еще звонок на Янин сотовый. Нет ответа. А время уже позднее, 11 вечера. Спать бы не легли. Доехав до дома Лены, поднялся на 2-й этаж и позвонил в дверь. Странно. Никто не открывает. Позвонил еще раз. Дверь открыла блондинка с 3-м размером и губами, разрывающимися от ботокса. «Лен, привет!» Широко улыбнулся я. «А Яна у тебя?» «О, Олежек, привет! Как дела? Что не заходишь?» Пристально глядя на меня, как удав на кролика, проговорила она. «А Яны нет? Да и зачем тебе она, когда я тут, рядом?» «Нет, ну что за шалава? Сколько уже было подкатов от этой похотливой кошки?» Я со счета сбился. «Запретный плод сладок, что ли?» «Грудь, конечно, от таз. Доктора хорошо постарались. Да и сзади тоже все как надо. Но вот стерв я не перевариваю. Хотя какая женщина не стерва? А Ленка — это уже практически апогей. Дела нормально. А меня ты знаешь, я однолюб. Так где Яна?» Чуть надавил я. «А нет у тебя теперь, Олег, Яны!» С ненавистью в голосе прошипела змея, ловко маскирующаяся под человека. «Не понял. Подробности можно?» С холодом в голосе спросил я. «А достал ты ее, придурок! Достал, понимаешь? Не пара ты ей, работяга!» С яростью, которой я от нее не ожидал, крикнула Лена. «Все. Пробки перегорели. Свет потух. Ярость на эту самку собаки полилась через край. Сделав шаг, схватил ее за плечи и проорал. «Где Яна, сука?» «Руки убери от нее, сволочь!» В коридор со стороны кухни выбежала Яна. «Убрал. Яна, что происходит? Ты в курсе, что мне тут наговорила эта дрянь?» Немного успокаиваясь, сказал я. «Ты прихерел, чурка! Вешайся!» Из-за плеча Яны высунулась головка Лены. Как это она там оказалась? Телепортация? А уже ничего не происходит. Выйдем, на лестничной площадке поговорим. Сквозь зубы бросила Яна. Слушай меня, Олег. Мы с тобой расстались. Точка. Спасибо за приятно проведенное время. Не приходи и не звони. Вещи свои я уже забрала. Объясняться зачем и почему не будем. До свидания. Развернулась, прошла в квартиру и закрыла дверь. Из-за закрытой двери донесся крик Лены. «Тебя найдут, урод!» Минуту простояв перед дверью, развернулся и пошел вниз по лестнице. Вот это сюжетный поворот. Как-то я не заметил перемену в наших отношениях. А я их отслеживал, что ли? Жили и жили. Вот и дожили. «Ботаник, привет, дружище. Дело есть. Бутылки натрий коньяка», — сказал я в телефон. «Ты офигел? На время смотришь?» Возмутились с того конца. «Меня Яна бросила», — ровно и спокойно произнес я. «Остров брошенных надежд готов принять шхуну наивных чукотских мальчиков», — подражая голосу авиадиспетчера, произнес Митька. «Подлетное время 15 минут», — включаясь в игру, проговорил я. Через полтора часа. «Ты прикинь, а я и ребенка хотел заделать. О, сучка, не звони, не пиши. А чё ты киснешь? Свет клином на ней сошёлся, что ли?» «Да нет, просто привык. Да и год вместе уже». «И чё? Это не срок, найдешь кого? Бахнем?» «Так налито. Ну?» «Задам!» Еще через час. «Митя, я налил. Ты где? Эй, ботаник, куда пропал?» «Кружит что-то. Где туалет?» Утром голова не болела. Открыв глаза, я с удивлением уставился в потолок. Пробелов в памяти тоже не наблюдалось. Жаль. Какие-то моменты я не хотел бы вспоминать. После второй бутылки мы созрели до общения с прекрасным полом. Но в 3 часа ночи все димоновские подруги уже спали. Но гусаров это не остановило, и понеслись звонки по телефонным номерам жриц любви. Ничего путного из этого тоже не вышло. Митьке не понравился сутенер. Слово за слово, и они начали высказывать недоверие друг другу. Дальше больше. И вот уже ботон пинает лежащее тело. Жрицы орут. Сирены от ментовского УАЗа крутят диско. А мы на асфальте лежим. Отдыхаем. 3000 в карман Летёхи, и мы снова дома пьем коньяк. М-да. Погуляли. Встал с кровати и побрел в ванную. С соседней комнаты раздавался богатырский храп. Будить не буду. Похмелье надо проспать. Мой метод. Залез под душ. И тут началось. Настройка завершена. Зерно демиурга активировано. Тип интерфейса — игра. «А-а-а!» Поскользнувшись, вылетел кубарем из ванной, и только потом... «Да что за фигня-то, а? Кто ты?» «Легин. Чё, Белочка пришла?» — хихикнул Димка, явно проснувшись от моего падения. «Очень может быть», — очень тихо произнес я. «А похмелись, и все пройдет, ну, или усугубит». Жизнерадостно поведали мне правду жизни. «Я домой. Давай, пока созвонимся», — уже тверже сказал я. «Бывай. И это, не переживай сильно. Бабы, они такие бабы. Философ, блин. Вроде бы куда спешить? Мини-отпуск. Да вот только дела у меня появились. Срочные. И решать их почему-то хотелось дома. Вот доеду, а там уж постараюсь понять, что со мной творится, и что за странная пиктограмма в виде маленького зеленого человечка моргает в правом верхнем углу обзора».